الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد. Продолжаем чтение книги «Основы исламского вероучения», напечатанной Российским фондом Ибрахим ибн Абдул-Азиз аль-Ибрахим. И с дозволения Всевышнего Аллаха субхана таля мы сегодня входим в новый раздел, а это признание единственности Аллаха в отношении Его имен и атрибутов. И этот раздел, он вот один из маленьких разделов в большом разделе, а это иман во Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. На странице 68 говорится: суть подобного признания должна выражаться в том, чтобы характеризовать или же описывать Аллаха только так, как Он охарактеризовал или же описал Себя Сам. Или же так, как Его охарактеризовал, или же описал, то есть Аллаха субхана ва тааля, Его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И это касается как отрицания, так и подтверждения. То есть, вера в имена и атрибуты Аллаха Азза ва Джаль, Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль, выражается в том, что мы описываем Аллаха субхана ва тааля тем, чем Он описал Себя, субхана ва тааля, в Коране и в достоверной сунне на языке посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Будь эти имена или атрибуты положительные, то есть в смысле, как здесь сказано в книге, подтверждение, то есть имеется в виду, Аллах субхана ва тааля описал себя этим атрибутом, таким как, и это называется по-арабски, сифат ас-субутия, то есть, например, самиун басирун, то есть слышащий, видящий, ар-рахимун, милостливый, рахманун, милосердный, Рахман Рахим, милостивый, милосердный, Алим, он знающий, Хаким, он мудрый и так далее. Или же отрицательный, то есть имеется в виду отрицательный, то есть то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля отрицал. Имеется в виду, то есть такое, как сифат, допустим, лям ялид ва лям юляд, Аллах не родил и не был рожден. Или валя язлиму роббука ахада, Аллах никому зла не делает. Или же ля таахузуху синату ва ля наум, то есть Аллах субхана ва тааля, он не спит и не дремлет. И подобные, то есть атрибуты. То есть мы видим некоторые атрибуты, Аллах субхана ва тааля от себя отрицает. И точно так же мы, баракаллаху фикум, то, чем описал себя Аллах в Коране, или же посланник Его, саллаллаху алейхи салям, в достоверной сунне, мы этим Аллаха описываем. Если Всевышний Аллах субхана ва тааля что-то отвергает или отрицает из каких-то атрибутов, или же Его посланник в достоверной сунне, мы это отрицаем. То, о чем Аллах субхана ва тааля и Его посланник промолчали, мы тоже молчим. Поняли? То есть сейчас, допустим, я задам вам вопрос. Аллах субхана ва тааля видит? Вы что скажете? Да. Почему? Потому что Аллах описал себя в Коране, сказал ва хуа самиуль басир. Хорошо. Аллах субхана ва тааля, допустим, спит? Вы скажете нет, потому что Аллах субхана ва тааля описал себя в Коране, сказал ля тахузу синату ва ля наум. Допустим, если я задам вам вопрос, Аллах субхана ва тааля, у него волосы есть или нет? Что скажете? А, кто-то говорит, нет. Аллаху алям, молчим. Почему? Потому что Аллах не описал себя этим и не отрицал. Поэтому эти вещи мы молчим. И говорим, то есть, только о том, о чем сказал Всевышний Аллах субхана ва тааля и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, баракаллаху фикум. Значит, насчет этого мы разобрались. Дальше. Последнее означает, то есть имеется в виду, что касается отрицания и подтверждения, что если речь идет об именах и атрибутах Аллаха, если речь идет об именах и атрибутах Аллаха, следует подтверждать или отрицать все то, что подтверждали или отрицали Аллах и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не пытаясь дать более точную характеристику тому или иному имени или атрибуту, то есть под словом «не пытаясь давать более точную характеристику», подразумевается в виду «кайфия», то есть «не говори как». Когда мы говорим, Аллах слышит, как я вам задал вопрос, да, слышит, как не говори. Не говори так, как. Или же даже если кто-то скажет, как, так как подобает его величию. Он нам, Азза ва Джаль, не рассказал в Коране, и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, не рассказали нам в достоверной сунне о том, как слышит Аллах. Я тебе могу рассказать о том, как слышит человек. Как об этом говорят, допустим, в книгах. Медики, могу тебе, может быть, сказать, как слышит некое насекомое, или некое животное, или некая птица. А Всевышнем Аллахе, субхана ва тааля, не спрашивай мне вопрос, как. Аллах, субхана ва тааля, рассказал нам о том, что Он слышит, но не рассказал нам, как. И не задавая вопросов об этом, То есть в голове не представляй как и не задавай вопрос как. И не прибегай к уподоблению, то есть и не уподобляй Всевышнего Аллаха Субхану Тааля своим, с его созданием. То есть когда мы говорим Баракулу Фикум, что Аллах Субхану Тааля слышит, ни в коем случае не думай, что он слышит так, как это делает человек, и ничего не искажая. То есть некоторые люди, их мозги не принимают, как они об этом заявляют, некоторые имена и атрибуты Аллаха Азза ва Джаль. Как сказал шейх Мухаммад Амин Шанкити, рахматуллахи алей, о муатазилитах, а их под муатазилитами мы подразумеваем, или о джахмитах, а под джахмитами мы подразумеваем в виду джахмита, муатазилитов, ашаритов и матуридитов, он сказал, «Фалямма танаджасат укулюхум биттажбих, захабу иля тахриф». То есть, когда их мозги покрылись наджасой, грязью сравнения, их это привело к чему? К искажению или же отрицанию. То есть, почему ашариты, почему матуридиты, почему муатазилиты, почему джахмиты, что их побуждает к тому, чтобы искажать атрибуты, имена и атрибуты Аллаха Азза ва Джаль, или же баракаллаху фикум отрицать их вообще? То, что они сравнивают. Они сравнивают. И поэтому, если ты у кого-нибудь из них спросишь, Аллах над троном, он скажет, нет, аузу биллях. Почему ты, брат, так боишься сказать, что Аллах на троне? Ведь о себе Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в Коране, Ар-Рахман аль-Арш истава. Нет, здесь, говорит, брат, подразумевается в виду истава, то есть захватил истауля. Тайба, в чем проблема сказать, возвысился на троне? Нет, если мы скажем, что Аллах на троне, получается, он нуждается в троне. Видите как? Это ты нуждаешься, мискин, в троне. То есть тогда он опирается, тогда он на нем сидит. Это потому, что на тебя, мискин, действует сила притяжения. Аллах Субхану Тааля айсака мисли хищай, нет ничего подобного ему, вагуа самиль басыр, он слышащий видящий. И поэтому не надо уподоблять. И от того, что вы изначально уподобляете, поэтому это вас приводит к чему? К тахрифу, к тому, что вы искажаете, или же таатилю, вообще то, что вы Аллах Субхану Тааля лишаете его имен и атрибутов, как это сделали джахмиты нас Аллаха аляфа валяфи. И поэтому в книге говорится, и не задавая вопросов об этом, и не прибегая к уподоблению, ничего не искажая, и отказываясь об утверждении о том, что Аллах полностью частично лишен атрибутов. То есть, сейчас я вам вкратце рассказал, более подробно об этом разбиралось на уроках «Кто твой Господь?», а еще более подробнее это разбиралось на уроках «Люматуль и Атикад». То есть, братья, у кого «Люматуль и Атикад» нет, спросите у тех братьев, у кого есть, или же я готов предоставить в диске, в MP3. А кто хочет себе переписать на кассеты, тоже никаких проблем нет. В 16 кассетах, то есть урок, и там подробно разбирается о теме имена и атрибут Аллаха, то есть конкретно вот об этих правилах. И поэтому, чтобы быстрее закончить книгу, не будем, то есть, входить в подробное разложение этой темы, так как уже подробно разложили. Дальше в книге говорится, что лежит в основе признания единственности Аллаха в отношении его имен и атрибутов. То есть, что значит таухид асма ва сифат? То есть, это четвертая тема, я забыл сказать. То есть, признание единственности Аллаха в отношении его имен и атрибутов звучит таухид асма ва сифат. Первое, то, что Аллах обладает прекрасными именами. То есть, такими именами прекрасных, которые быть ничего не может. Ибо Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал... «Валилляхи лясмауль хусна», то есть примерный перевод смысла этого аята, «У Аллаха есть прекрасные имена», или же «Аллах обладает прекрасными именами». Кроме того, Аллах обладает высшими и совершенными атрибутами, лишенными каких бы то ни было недостатков, так как Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, сказал, «Валилляхи лясмауль а'ля», «Аллах является собой наивысший пример», то есть это примерный перевод смысла этого аята. То есть, здесь речь идет о наивысших, совершеннейших и прекраснейших качествах. Второе, то, что знание об имени или атрибутах Аллаха получено свыше. То есть, мы должны знать, что об именах и атрибутах мы только узнаем от Всевышнего Аллаха в Коране или же на языке его посланника, саллаллаху алейхи салям, достоверной сунне. И это называется ат-тауқифия, то есть, асма Аллахи ва сифатуху тауқифия. То есть, что значит тауқифия? То есть, мы от себя не придумываем. И поэтому в наше время мы видим некоторые люди, у которых нет знания в этом разделе, начали описывать Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, тем, чем он не описал себя. Допустим, сказали, что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, мухандис, инженер. Разве Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, назвал себя мухандисом? Разве его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал Аллах, Субхану ва Тааля, мухандисом, инженером? Нет, и поэтому это является грубой ошибкой. Так как мы описываем Всевышнего Аллаха только тем, чем он описал себя в Коране и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверной сунне. И поэтому здесь сказано, второе, то, что знание об именах и атрибутах Аллаха получено свыше. То есть мы сказали, называется тауқифи. Поскольку источниками наших знаний о них являются Коран и Сунна, а это значит, что мы должны ориентироваться только на них, ничего не убавляя и не добавляя к тому, на что они указывают, то есть Коран и Сунна. Третье, при описании Аллаха используется как подтверждение, так и отрицание. При описании Аллаха используется как подтверждение, так и отрицание, о чем мы сказали в начале урока. Причем подтверждение не должно иметь ничего общего с уподоблением. То есть, когда мы нуфбиту лилляхи аля смау сифат, то есть говорим, подтверждаем какие-то имнали атрибуты, мы этим самым не уподобляем баракалуфику, как об этом думают джахмиты из муртазилитов, ашаритов или матуридитов. Они думают, что если мы скажем, что Аллах субхана таля слышит, то этим самым мы уподобляем его. Если они скажут, говорят, что если мы скажем, что Аллах видит, то этим самым мы уподобляем Аллаха его созданием. Если они говорят, если мы скажем, что у Аллаха есть рука, или у Аллаха есть голень, или у Аллаха есть ступня, и так далее, или же, что Аллах возвысился над троном, или же, что Аллах субхана таля гневается, или же то, что он радуется, или то, что он смеется, этим самым они говорят, у алия зубля, этим самым мы уподобляем. Нет, это вы уподобляете, а мы не уподобляем. Мы описываем Аллаха этими атрибутами. Почему? Потому что Аллах субхана таля описал себя этими именами и атрибутами в Коране, и его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, в достоверной сунне. И поэтому в книге сказано, причем подтверждение не должно иметь ничего общего с уподоблением. И поэтому, как я вам говорил на некоторых уроках, то есть люмату или атикат, или же на уроках «Кто твой Господь?», я вам говорил, представьте белый экран. И когда ты о чем-то говоришь, у тебя примерно вот в голове создается образ. И когда ты, допустим, говоришь о винограде, у тебя в голове ты представляешь виноград. Я же вам сейчас, когда сказал слово «виноград», никто же из вас танк же не представил, правильно же? Нет, все представили виноград, однако кто-то представил зеленый, кто-то представил красный и так далее. Когда я вам скажу, допустим, слово «книжка», никто из вас, допустим, 50-этажный дом не представил, однако представил книжку, и каждый по-своему представил книжку, но факт, что все представили книжку. И вот когда мы говорим об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхана Таля, то есть, а если же я вам скажу, извиняюсь, если же я вам скажу о какой-то вещи, которую вы не видели, или о которой вы не слышали, или которую вам не с чем сравнить, то есть, в отличие от винограда, многие из вас виноград видели, если не все, также книги все вы видели, а если же я вам скажу о некой вещи, которую вы никогда не видели, тогда у вас белый экран был, белый экран и останется, так или не так? И точно так же Аллах Субхана Таля, когда говорит нам в Коране о своих именах и о своих атрибутах, и также его посланник, саллаллаху алейхи, говорит об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхана Таля, у нас должен остаться белый экран, но должна быть вера в сердце. Баракаллаху фикум. В книге говорится, причем подтверждение не должно иметь ничего общего с уподоблением, а отрицание с лишением. Как указал на это Всевышний Аллах, который сказал «Ляйса камитлихи шай, ва хуа самиуль басир», нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. И также маленькая кайда, то есть правило, о котором мы говорили, здесь будет к месту сказать о нем, то, что мы когда подтверждаем, подтверждаем конкретно, а когда отрицаем, отрицаем в общем. И это путь ахли сунна валь джамаа. То есть, когда мы, что значит, когда мы подтверждаем, говорим конкретно? То есть, говорим о каждом имени, как это делал Всевышний Аллах Субхана Таля. То есть, говорим Аллах слышащий, Аллах видящий, Аллах мудрый, Аллах знающий, Аллах обладает рукой, Аллах обладает глазами, Аллах Субхана Таля, у него есть голени, Аллах Субхана Таля, есть ступня, Аллах Субхана Таля смеется, Аллах Субхана Таля радуется и так далее. Баракаллаху фикум. А когда мы что-то отрицаем, мы говорим в общем, как, например, в аяте пришло «Ляйса камислихи шай», нет ничего подобного ему. Или же, допустим, баракаллаху фикум, «Валям якулляху куфуан ахад», и не было ничего подобного ему. То есть, в общем, отрицаем. Не говорим так, что, например, у Аллаха Субхана Таля нет слуха, как подобно слуху созданий. Нет. В общем, просто нет ничего подобного ему во всех атрибутах и именах. А когда подтверждаем, подтверждаем конкретно. В отличие от ахлиль бида, такие как ашариты или матуридиты, которые говорят, допустим, описывая Всевышнего Аллаха Субхана Таля, если ты у них спросишь, где твой Бог, которым, где твой Господь, которым ты поклоняешься, что он тебе ответит? Он скажет, мой Аллах не в миру. Ни снаружи, ни слева от мира, ни справа от лева, ни сверху от мира, ни снизу от мира, ни внутри, ни снаружи, нигде. Тайба, где? Где тогда твой Господь? Он говорит, он есть, но вот такой он. Субханаллах, это самое лучшее описание, которым ты описал. Если я тебя спрошу, опиши мне то, чего не существует. Так или не так? И как раз так можно. Это то, чего нет ни здесь, ни снаружи, ни справа, ни слева, ни вверху, ни внизу. Это вот на отсутствие. То есть, опиши мне Адам, то, чего не существует. Вот так вот они, валиязубля, поклоняются Аллаху Субхану Тааля, о котором они ничего не знают. Фанас Аллаха аль-Афу валь-Афия. Четвертое, то есть, из основ, который лежит в основах признания единственности Аллаха в отношении его имен и атрибутов. Нам известны имена и атрибуты, однако образ, здесь у вас написано, баракулуфикум, что именно подразумевается под этим. Это неправильное выражение. То есть на русском это неправильное выражение. Здесь имеется в виду образ, потому что именно подразумевается под этим, то есть как будто бы русский читатель может понять, что смысла этих имен мы не знаем. Так или не так? То есть, смотрите, русский читатель, когда читает предложение, нам известны имена и атрибуты Аллаха, однако, что именно подразумевается под этим, это неправильно. Поэтому вместо «что именно подразумевается под этим», напишите слово «образ». Однако образ, известен лишь одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, который сказал «Валя юхитуна бихи ильма», и они не знают об этом, то есть не знают о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля ничего, кроме того, что он написал о себе. Всевышний Аллах Субхану Тааля рассказал нам о своих именах и атрибутах, однако не рассказал нам об образе. Дальше на 70-й странице новая тема «Имена и атрибуты Аллаха». В обоих сахихах, то есть в Бухари и Муслима, приводится хадис, передаваемый со слов Абу Хурайры, радийаллаху анху, сообщивших о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Инна лилляхи тисатан ва тисаина исман, миата илля вахидан, ман ахсаха дахаля джанна». То есть у Аллаха есть 99 имен, что составляет собой сотню без одного, и тот, кто станет перечислять их, войдет в рай. Что значит перечислять? В книге говорится, в данном случае перечисление подразумевает собой память об этих именах и поклонение Аллаху сообразно их смыслу. А как поклоняться Аллаху сообразно их смыслу, мы, иншаллах тааля, поговорим о некоторых именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, аззаваджаль, то есть чуть позже. Однако число имен не ограничивается 99, как многие понимают, читая этот хадис. Ибо у него есть такие имена, о которых не упоминается в Коране и Сунне. Имам Ахмад и Ибн Хиббан, также другие мухаддисы, приводят хадис, передаваемый со слов Абдулла ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, сообщившего, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то есть в длинном дуа и часть этого дуа, «Аллахумма ас'алюка бикуллис мин хуаляк». Саммайта бихи нафсака ва анзальтаху фи китабика ва алламтаху ахадан мин халькика ау истафарта бихи фи илми аль-гайби индак. О Аллах, заклинаю тебя каждым твоим именем, которым ты назвал себя сам, или который ты ниспослал в своей книге, или который ты открыл кому-либо из твоих созданий, или которое ведомо только тебе. Видите вот эти слов? Ау истафарта бихи фи илми аль-индак, фи илми аль-гайби индак, то есть или же которое ведано только тебе. Отсюда мы понимаем из этого хадиса, баракаллаху фикум, что есть имена, о которых знает Аллах, но о которых не знаем мы. Также у нас есть другие далили, баракаллаху фикум, а это хадис шафа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал, что йом аль-кияма, то есть перед тем, как начнется шафа, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пойдет ниц перед Всевышним Аллахом субхана тааля, то есть сделает сажда и начнет восхвалять Аллаха теми именами, о которых он узнает только в тот день. То есть в этой жизни он не знал. Однако вопрос, баракаллаху фикум, а как же тогда понимать этот аят «Инна лилляхи тисавать саина исман»? То есть разве это не указывает на ограничение? Нет, это баракаллаху фикум, как сказал об этом шейх Утаймин, рахматуллах алей. Это подобно тому, как у тебя, допустим, в кармане есть 10 джунай. И ты говоришь, у меня есть 5 джунай, которые я хочу дать садака. То есть число у тебя не связано с тем количеством, которое у тебя есть, однако число с тем количеством, которое ты хочешь отдать. И этот хадис точно так же понимается, баракаллаху фикум, когда Аллах, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что Аллах от 99 имен, то есть вот этих 90 имен, 99, достаточно для того, чтобы войти в рай. А не значит, что всего лишь у Аллаха субхана тааля 90 имен. То есть тот, кто, баракаллаху фикум, помнит об этих именах, и тот, кто будет жить в соответствии с тем или поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля сообразно их смыслу, то есть в соответствии с тем, что требуют от него эти имена и атрибуты, этот человек, иншаллах тааля, зайдет в рай, и ему достаточно этих 99 имен. Таким образом, Аллах Субхану ва Тааля обладает многими именами, число которых входит как имена, так и атрибуты. При этом имена указывают на сущность Всевышнего, а атрибуты на качество его совершенства. Приведем некоторые из имен и атрибутов Аллаха. К числу его имен относятся Аллах, Ар-Раб, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Во-первых, насчет перевода имен Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, то есть неправильно говорит перевод имени. Мы говорим перевод смысла имени Аллаха Субхану Тааля, и мы с именами Аллаха Субхану Тааля обращаемся точно так же, как обращаемся с аятами из Корана. Как мы говорили раньше, то есть неправильно говорить перевод аята. Однако мы говорим, или же имеем в виду, перевод смысла аята. И точно так же, когда говорим мы о именах и атрибутах Аллаха Субхану Тааля, мы говорим перевод смысла имен, или же смысла атрибута Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И здесь в книге приводятся некоторые из имен Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И мы, иншаллах тааля, постараемся прочитать. И это очень важно, то есть перед тем, как войти в тему, в которой, или перед тем, как начать разбирать некоторые имена Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, хочется сказать о том, что мы на многих уроках баракаллаху фикум твердили и твердим, и иншаллах тааля мы и вы тоже будете твердить в будущем, что первая вещь – это у нас единобожие, то есть таухид, таухид рубубия, таухид улюхия, таухид асмау сифат. И то, что первым нашим ваджибом это является, то есть познакомиться с Всевышним Аллахом Аззауджа для того, чтобы поклоняться Ему, Субханаху ватааля. И мы знаем, что в наше время, баракаллаху фикум, люди просто-напросто не знают о Всевышнем Аллахе Субхану ватааля. И это является причиной тому, что они не поклоняются Всевышнему Аллаху Субхану ватааля. И даже если кто-то и знает, то он знает очень мало о Всевышнем Аллахе Субхану ватааля. И, соответственно, поклонение его не соответствует, то есть, тому величию или тому, чем... или тому, чего достоин Всевышний Аллах Субханаху ва тааля. И поэтому мы через его имена и его атрибуты, то есть постараемся, иншаллах тааля, конечно же, опираясь на Коран и достоверную сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, познакомиться с Всевышним Аллахом Субханаху ва тааля, познакомиться с нашим Создателем, познакомиться с тем, кому мы поклоняемся, Азза ва Джалля. Здесь говорится в суре Аль-Фатиха, Всевышний Аллах говорит: «Альхамду лилляхи роббил аалямин, ар-рахмани ар-рахим». То есть, хвала, примерно следующий перевод смысла, хвала Аллаху Господу миров, милостивому, милосердному. Аллах – это тот, кому поклоняются. Аллах – это тот, кому поклоняются. То есть, здесь написано в переводе «того, кого считает Богом». Это неправильный перевод. В оригинале этой книги написано «Аллах голь ма'лю ва голь ма'буд». Так бы он сказал. А ма'люх – это не переводится Бог. Ма'люх – это тот, кому поклоняются, баракаллаху фикум. Потому что мы сказали, что в русском языке слово «Бог» значит ближе к арабскому «ар-робб» – «Господь». Господь же – это Творец, дарующий средства к существованию. То есть Господь имеется в виду, то есть примерно перевод смысла слова «ар-робб» – это Творец, дарующий средства к существованию, властитель, полновластно распоряжающийся, взрастивший своими милостями все сотворенное. Что касается ар-рахман и ар-рахим, то есть ар-рахман и ар-рахим, милостливый, милосердный, примерный перевод смысла этих имен, об этих именах или оба этих имени имеют отношение к милости. Однако, если имя милостливый указывает на присущий ему атрибут, то есть ар-рахман, то милосердный ар-рахим указывает на связь его милость со всем тем, на что она распространяется. То есть мы как говорим, что ар-рахман – это как бы описание сущности Всевышнего Аллаха Субхану ва тааля. Ар-рахим – это описание атрибута Аллаха Субхану ва тааля и его связь с созданиями. Милость Аллаха разделяется на две части. Общую, которую он проявляет по отношению к каждому из своих созданий, и вторую особую, которую он проявляет по отношению к верующим. Относительно всеобщей милости Аллах Всевышний сказал следующее: «Инна Аллаха бин наси ляраууфур рахим». То есть поистине Аллах по отношению к людям сострадательный и милосердный. Что же касается особой милости, то об этом Всевышний Аллах сказал: «Ва кана биль муъминина рахима». И он был милосердным, или он милосерден к верующим. Это что касается, баракаллаху фикум, того, что написано в книге. Давайте начнем, то есть, разбор имен, то есть, более подробно, а это имя Ар-Рахман, Ар-Рахим. Потому что касается Аллаха, что касается Роба, мы очень много говорили на других уроках. Первое, баракаллаху фикум, как мы сказали, через имена и атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхану ва тааля, мы знакомимся с Всевышним Аллахом, Субхану ва тааля. Давайте познакомимся с Всевышним Аллахом Субхану Аталя через два его прекрасных имени, а это Ар-Рахман, милостливый, и Ар-Рахим, милостивый, и Ар-Рахим, милосердный. Первая вещь, Баракаллаху фикум, которую мы должны знать, и это должно быть наше убеждение, то, что милость Аллаха Субхану Аталя или же милосердие Его объемлет всякую вещь. Или же объемлет все. Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя, «Ва рахмати васиат кулля шей». То есть, «Моя милость объемлет все». То есть, любое создание, Баракаллаху фикум, все оно под милостью Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Это должно быть нашим убеждением, так как об этом нам сообщил Всевышний Аллах Азза ва Джалля. Второе. Всевышний Аллах Субхану Аталя рассказал нам о тех ангелах, которые носят его арш, и тех, кто вокруг него, о том, что они говорят: «Роббана васиата кулля шайин рахмата ва ильма, фагфир лилладзина табу, ваттабау сабиляка, вакихим азаб аль-джахим». То есть, примерно следующий перевод смысла: «Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью». То есть, маляйка об этом знают, так как об этом сообщил Всевышний Аллах, и мы тоже об этом знаем и имеем это убеждение, то есть, умеем в этом убеждении, так как мы узнали об этом от Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. «Ты объял всякую вещь милостью и знанием». Дальше ангелы говорят: «Прости же тех, которые раскаялись и последовали Твоим путем, и защити их от мучения ада». Здесь маленькая вещь, на которую бы хотелось указать, то, что амаляйка, когда делали дуа за верующих, за тех, кто раскаялся, также они делали дуа за тех, кто следует пути Господу. То есть сказать: прости тех, которые раскаялись и простили, и последовали твоим путем. И как мы говорили на других уроках, Баракаллаху фикум, как об этом говорят уляма, то, что путь Аллаха Субхану Аталя, он один. То есть только один путь, который ведет к Всевышнему Аллаху Субхану Аталя. А это путь, по которому шел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И это единственный путь, который доведет до Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Что касается всех других путей, то концами этих путей является ад, как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому маляйка, баракаллаху фикум, делает дуа за тех, или только за тех, кто покаялся, и только за тех, кто следует по этому пути. И поэтому тот, кто хочет попасть в это дуа, или же под это дуа, чтобы маляйка делали за него дуа, или чтобы быть из тех, за кого делать дуа, пусть следует по этому пути, а это путь Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он, саллаллаху алейхи вассалям, назвал джама'а, то, что он назвал, саллаллаху алейхи вассалям, джама'а, сказав о том, что моя община, то есть в длинном хадисе, конец этого хадиса, моя община поделится на 73 течения, то есть все они мусульмане, так как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, моя община, и все будут в аду, кроме одной, и это сказал джама'а. И у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, спросили, что такое джама. Он сказал: «Ма ана алейхи льем ва асхаби». Это то, на чем сегодня я и мои сподвижники. И этот хадис, баракаллаху фикум, соответствует словам Всевышнего Аллаха, Субхану Аталя, в которых он сказал: «Ва ма юшакик ар-расуля мин бади ма табайяна ляху л-худа, ва яттаби гайра сабили л-му'минин, нуваллихи ма тавалля, ва нуслихи джаханнама, ва саат масира». И тот, кто будет противоречить посланнику после того, как стал ему явным прямой путь, видите, и не только посланнику, дальше Всевышний Аллах говорит: «Ваяттаби гайра сабиль муминин», и не последует за верующими. А кто верующий во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижники? «Нуваллихи ма тавалля», мы его обернем к тому, к чему он сам обернулся. То есть, пошел ты по другой дороге, ну и иди. Пошел по другой дороге, не пошел за пророком, за сподвижниками, ну и иди. «Ванусляхи джаханнам», и ведем его в ад, как мы сказали, конец этим путям будет, что у нас? «Ад васа от масыры», и скверен этот путь. «Фанасуллаха аль-афуа валь-афия».